о чем свидетельствовали произведенные в период 11-13 августа 1984 года аресты не менее влиятельных в республике лиц, таких как бывший первый секретарь Бухарского обкома Компартии Узбекистана Каримов и директор Папского агропромышленного объединения Наманганской области Адылов, оба члена ЦК Компартии Узбекистана и бывшие депутаты Верховного Совета СССР и Узбекской ССР. Преданному марксизму-ленинизму 52-летнему генерал-лейтенанту грешно было обижаться на Рашидова, которому обязанный своей карьерой, он по-холопски верно служил. Даже когда над проштрафившимся министром сгустились тучи, замаячила тень разоблачения, и его пришлось освобождать от занимаемой должности, Рашидов не оставил соучастника в беде. Эргашева с почетом отправили на пенсию и наградили медалью за доблестный труд, а местным правоохранительным органам было запрещено заниматься расследованием его деятельности. Заметая следы и пытаясь дезориентировать следствие, экс-министр в своем предсмертном послании винит во всех грехах Рашидова, крестного отца мафии и своего благодетеля. А к шайке Рашидова, помимо работников местного и союзного МВД, ЦК Компартии Узбекистана, которые якобы за деньги организовали клеветническую кампанию против него, Эргашев причисляет и председателя республиканского КГБ Мелкумова, того самого, который в 1983 году за активную борьбу с коррупцией был смещен Рашидовым с занимаемого поста. Понятно, почему местная прокуратура при расследовании обстоятельств смерти Эргашева не усердствовала в выяснении мотивов самоубийства. Ведь соучастников не на шутку всполошила возможность его ареста. Он слишком много знал и немало мог рассказать следствию. Прорабатывался даже план физического уничтожения Эргашева как потенциального источника информации. Вместе с тем привлечь к уголовной ответственности бывшего министра, члена ЦК и депутата Верховного Совета Узбекистана без согласия партийных органов было невозможно, поэтому в штабе мафии, республиканском ЦК, нам всячески противодействовали. Эргашева вовсе и не собирались выводить из состава ЦК или лишать депутатской неприкосновенности, а все наши ходатайства ложились под сукно. Когда же нам удалось заручиться поддержкой в Москве, то и тогда вместо дачи согласия Президиума Верховного Совета Узбекистана на привлечение депутата Эргашева к уголовной ответственности, как это обычно происходило, была организована долгая процедура отзыва его избирателями. Случай редчайший в практике. В начале августа 1984 года оперативные службы КГБ занялись, наконец, Эргашевым, организовали наружное наблюдение, прослушивание телефонных разговоров. И выяснилось немало интересного. По мере того, как кольцо вокруг Эргашева сжималось, он в поисках поддержки заметался от одного покровителя к другому. Но друзья мафиози советовали лишь одно — во имя дела, семьи, сохранения капиталов принять мужественное решение — уйти из жизни. Был зафиксирован ряд телефонных разговоров на эту тему. Но Эргашев не решался пойти на крайний шаг, еще на что-то надеялся. Попытки организовать покушение на жизнь Гдляна срывались, поскольку мы уже контролировали ситуацию. Тогда Эргашев кинулся к Адылову, надеясь на возможность его группировки. Но 11 августа 1984 года был арестован Каримов, а вслед за ним 13 августа Адылов. У нас была санкция и на арест Эргашева, о чем друзья из ЦК опять-таки услужливо предупредили экс-министра. А тот все медлил. Может, все-таки не напрасно? Потому что помимо утечки информации о некоторых действиях следствия, стали наблюдаться и другие странные вещи. Санкционировав заключение Эргашева под стражу, заместитель генерального прокурора СССР Сорока запретил реализацию ареста до его особых указаний.